Глава вторая. Оля. Я даже не помню, как вышла из метро. Вокруг был какой-то размытый фон из чужих лиц, мелькающих огней и гудения вечернего города. Все казалось ненастоящим, словно я смотрела на происходящее через запотевшее стекло. Тело двигалось автоматически, а в голове крутилась лишь одна сцена. Широкая спина Руслана с чернильно-черным медведем на плече и ехидная, победная улыбка той блондинки. Выйдя на улицу, я застыла, мне в лицо ударил резкий холодный ветер. Я вздрогнула и инстинктивно плотнее запахнула пальто, хотя знала, что от внутреннего холода это не спасет. Слезы застилали глаза так, что фонари превратились в расплывчатые пятна, а ноги едва слушались меня, словно стали чужими. Как он мог? Как? Этот вопрос безжалостно бился в голове, словно молотком по стеклу, не давая прийти в себя. Грудь сжимала так, будто на нее наступили тяжелым ботинком. Я даже не могла нормально вдохнуть. Казалось, воздуха катастрофически мало даже здесь, на открытом пространстве. Дом показался мне совершенно чужим, когда я, наконец, дошла до него. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я всхлипывала, опираясь о холодные стены, потому что боялась просто упасть от слабости. Какой же наивной дурочкой я была. Верила в его любовь, в наши планы, в нашу судьбу. Верила ему. Скрипнула дверь. Меня встретила звенящая, удушливая пустота квартиры, которую мы недавно сняли. Мы даже не успели толком распаковать вещи, потому что все откладывали на выходные, когда у обоих будет свободное время. Я представляла, как расставлю милые вазочки, повешу наши фотографии на стены, наполню дом ароматом свежей выпечки. Хотела превратить эту съемную квартиру в уютное гнездышко, где будет тепло и безопасно. А теперь все рухнуло. Я встала посреди гостиной, глядя на коробки с моими вещами, и слезы снова полились градом. Все, во что я верила, оказалось ложью. Я обняла себя руками, пытаясь остановить дрожь, но безуспешно. Меня била крупная дрожь, и я понимала, что не могу здесь оставаться. Я должна уехать. Прямо сейчас. Я метнулась к шкафу, вытащила оттуда сумку и начала лихорадочно закидывать туда вещи, которые распаковала, чтобы хоть в чем-то ходить. В голове царил хаос. Я двигалась быстро, судорожно, боясь, что дверь откроется, и он войдет, начнет объясняться, врать, оправдываться. Нет, только не это. Да и не может этого быть. На метро Руслан не поедет, а на машине от работы до дома добрый час по пробкам. Я как раз успею сбежать. В ванной, зацепившись взглядом за свое отражение, я едва узнала себя. Опухшие красные глаза, бледная кожа, трясущиеся руки. Неужели это я? Это та самая счастливая Оля, которая еще утром планировала свадьбу. Я содрогнулась и отвернулась. «Нет, хватит», — всхлипнула я, вытирая слезы ладонью. «Хватит думать о нем. Ты сильная, ты справишься. У тебя нет выбора». Рука непроизвольно коснулась пока еще плоского живота. «Мой малыш! О, Боже, какая же я дура! Малыш! Я должна успокоиться ради него. Ради него я не могу так истерить. Мне нужно быть сильной хотя бы для него». Я замерла на несколько секунд, глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь унять дрожь и тревогу, сковавшую тело. Но стоило мне закрыть глаза, как передо мной вновь появилась ехидная улыбка той блондинки, и злость с новой силой хлынула в сердце, смешиваясь с болью и отчаянием. Нет, я не могу больше оставаться здесь ни секунды. Схватив сумку и закинув ее на плечо, я стащила с пальца помолвочное кольцо. Оно жалко блеснуло в свете лампы и упало на стол рядом с ключами от квартиры. Я даже не стала оглядываться. Просто вышла и громко захлопнула дверь, словно пытаясь этим звуком отрезать прошлое от себя навсегда. На улице я быстро поймала такси, назвала адрес автовокзала и снова позволила себе заплакать. Телефон в сумке надрывался от звонков. Руслан звонил снова и снова, но я лишь крепче сжимала кулаки, заставляя себя не отвечать. Нет больше Руслана. Нет больше нас. Есть только я и ребенок, которому я должна обеспечить спокойствие и безопасность. На автовокзале я купила билет на ближайший автобус. Направление было неважно. Главное, как можно дальше отсюда. Всю дорогу я тупо смотрела в темноту, а слезы катились одна за другой по щекам. Боль не отпускала. Наоборот, она росла, с каждой минутой превращаясь в злость, в отчаяние, в глухую, душащую обиду. Спустя почти 300 километров автобус остановился на заправке. Я вышла на свежий воздух и силой вдохнула, но кислорода снова не хватало. Словно я задохнулась уже давно, еще там, в его офисе, увидев, как чужая женщина обнимает его, целует, смеется над моей наивностью. Меня накрыло новой волной истерики. Я присела прямо на бордюр, закрыла лицо руками и громко расплакалась, не обращая внимания на удивленные взгляды проезжающих мимо водителей. Плевать на них, плевать на все. Едва справившись с собой, я поняла, куда мне нужно ехать. Туда, откуда я когда-то сбежала. Туда, куда никогда не собиралась возвращаться. В город, в котором каждый угол напоминает о боли и унижении. Туда, где мое имя известно всем, но... Именно туда Руслан никогда не сунется, потому что я банально не решилась рассказать ему о своем прошлом. Мне было стыдно, но сейчас у меня просто нет выбора.